Глава 7. Страдание, грусть, печаль. Позитивное мышление – неполноценный и не самостоятельный инструмент. Без проработки или терапии позитивное мышление создает лишь избыток подавленного негатива. Выражать свои эмоции – наша естественная потребность, а еще неизбежность и одна из базовых настроек. Чаще всего мы делаем это через слова, мы говорим другим, что не так, что нас тревожит. Этот способ кажется нам проще и доступнее, чем крик, слезы и так далее. Но, тем не менее, он обречен на невозможность исчерпывать чувства до конца. Потому что слова витиеваты, сложны, они могут ранить, могут открыть лишнее, могут зацепить в дискуссию, которая остановит поток выражения чувств и приведет к новому скандалу. Или же вообще прервет коммуникацию на середине выплеска, и мы останемся один на один с извержением собственного вулкана, который непонятно, как остановить. Поэтому я и стала искать, изобретать альтернативные способы выплеска, проживания, которые описываю в этой книге. Если гнев – активная эмоция, она сама просится наружу и подсказывает, как с ней разделаться, то грусть, печаль – пассивная. Она чаще просит ничего не делать, хочет сдохнуть, и мы по воспитанной в нас привычке стремимся отвлечься. «Просто переключись», — говорят нам заботливые окружающие. А еще мое любимое «просто отпусти эту ситуацию». Эти бестолковые кухонные советы — это полная хрень, конечно же, потому что отвлечься — это очередная психологическая защита. Ты просто выселил это переживание на чердак, подвесил в лист ожидания, делаешь вид, что его нет. А оно лежит там и гниет, как в компостной яме, и когда брожение достигнет своего пика, оно, естественно, рванет. Например, если мы несколько раз подряд расставались с партнерами, отвлекаясь, переключаясь на работу или на новых любовников, то через 2-3 расставания нас накрывает как бетонной плитой. И ты такой думаешь, а чё ж так плохо-то? Я же это уже проходил. А потому что ты это недопрошел. Часть сессии сдал, а часть хвостами так и висит. То же самое со сменой работы. На 2-й, 3-й, 4-й раз ты увольняешься или тебя увольняют, и тут накопительный эффект срабатывает, и тебя об асфальт раскатывает чувство. Так вот, с печалью работа ведется иначе, чем с гневом. Ей необходимо сдаться. Как зыбучим пескам, как болоту дать себя поглотить. Да, она тоже будет рисовать тебе всякие фильмы и клипы. Да, мы также пойдем за ними, но тут работает механизм бездействия. Может хотеться плакать, выть и тому подобное. Будешь плакать и выть. Это мы не считаем действием. Это естественный выход энергии. Действие — это бить, прыгать, высказаться, ломать и все в таком формате. Напомню, обида состоит из боли, причиняемой грустью, и из гнева за причинение этой боли. С гневом разобрались, идем в печаль. Функции грусти. Если ты смотрел мультфильм «Головоломка», то сразу вспомнишь, какую важную роль в становлении и взрослении главной героини там сыграла печаль. Если не смотрел, беги, срочно смотри, я подожду. Печаль — это ступенька перехода из одной жизни в другую, из одной картины реальности в другую. Мы грустим, когда что-то закончилось, кто-то ушел, обстоятельства сменились нам не на пользу, утрата радости вызывает печаль. Невозможность продолжать завтра то, что радовало тебя вчера, вызывает грусть. Когда перекись водорода льют на рану, мы чувствуем, как щиплет и нам больно, но осознаем, что в этот момент кровь сворачивается, благодаря чему рана начинает заживать. Тут то же самое. Печаль помогает перейти, пережить, трансформироваться. Через боль человечек рождается, через боль трансформируется. Любое воздействие на нас мы воспринимаем либо с болью, либо с удовольствием. На разных градусах, разумеется. Бывает сильная боль, бывает мимолетная, бывает почти незаметная. С удовольствием та же история. Когда возникает? Когда тебя обидели. Забей, пожалуйста, на то, что нынче каждый второй коуч и психолог кричит, что обида — это детское чувство, вы не должны испытывать его. Если ты уже давно в терапии и практиках, то да, у тебя крайне редко может возникать это чувство. Но если такого бэкграунда нет, и ты только начинаешь свой путь исцеления и самопознания, то обида — это нормально, это естественно. Потому что в этот момент внутри тебя реагирует кто-то маленький, невзрослый, уязвимый. Если тебе больно, это не означает, что ты еще не зрелый, инфантильный и бла-бла-бла. Это означает только одно — тебе больно. И ты имеешь на это право. Если же ты давно уже занимаешься собой, годы, деньги потрачены, а тебя все еще растаскивают в детское состояние «обидно-обидно», то тут, конечно, пора менять терапевта и учителей. Вернемся к нашей работе. Обида — это норм. Если ты чувствуешь, что чьи-то действия тебя обижают, то ты идешь проживать обиду и гнев. Когда нас бросает партнер в любви или в работе, когда предал друг, когда отобрали что-то важное и любимое, когда закончился проект, отпуск, какая-то свобода, сломалась машина, игрушка, каблук, гаджет за миллион денег. Однажды на мою крохотную Opel Corsa упала с крыши такая глыба льда, что переломила эту коробчонку пополам, и она не подлежала восстановлению. Я сначала ужасно злилась на коммунальные службы, а потом очень грустила о том, что теперь у меня ее нет и неизвестно, когда будет новая. Отобрали, украли, потерял, оскорбили, унизили, обесценили. И практически все те же случаи, при которых мы с тобой рассматривали возникновение гнева. Эти эмоции в основном работают в паре. Как распознать? Печаль — одна из самых продолжительных, длинных эмоций. Она может продолжаться несколько минут, а может тянуться днями. Характеризуется заметным снижением тонуса в теле, особенно в лице и конечностях. Тело словно обмякло, ощущает себя беспомощным, слабым. Спина сгорблена, либо голова опущена. Бывает тяжесть в руках и ногах. Чувство подавленности наполняет. Может присутствовать легкая рассеянность внимания и, в частности, взгляда. Уголки губ стремятся вниз, как у ребенка. Направленных на достижение желаемого действий не возникает. Хочется жаловаться, ныть и выть. И, конечно же, слезы, либо слезное настроение. Когда хочется всем сказать «мне больно». Работая в сессиях, я, конечно же, больше детализирую эмоции, и там мы имеем возможность проживать и выражать каждый следующий оттенок страдания его индивидуальным способом. Но для самостоятельной работы лучше узкая категоризация, так как, когда ты работаешь сам с собой, практически невозможно отличить эти оттенки. Эффективность самостоятельной работы как раз обеспечивается за счет упрощенного типирования эмоций. Ты точно запомнишь мои простые инструкции и со второго, третьего, четвертого раза сможешь уже работать самостоятельно, не переслушивая треки. Ощущение поведения. Лицо искажается гримасой. Ощущение, что все лицо стягивается к глазам и губам. Уголки губ могут опускаться вниз. Чаще всего мы неосознанно стараемся сжать губы, чтобы остановить это движение уголков губ вниз, потому что, как нам кажется, это довольно дурацкое выражение лица, детское. И мы стараемся его избежать, скрыть. Ноздри могут раздуваться. Глаза как будто немного выкатываются вперед. Бровки домиком. Голос становится выше, тоньше. Дыхание прерывистое, поверхностное. Глаза, естественно, слезятся. Очень просто проверить, печаль ли то, что ты сейчас испытываешь. Закрой глаза в момент, когда тебя захлестнула эмоция, и вслух либо про себя скажи «обидно-обидно». Если подступили слезы и в теле ощущение усилилось, мы попали. В груди, в солнечном сплетении и очень часто в горле встречаются грусть, печаль и страдания. Эти области наполняются болью. Порой она ощущается как физическая, но чаще мы описываем ее как душевную боль. Наше тело может казаться меньше, чем оно есть, то есть мы как будто уменьшаемся в размерах в этот момент. Примеры проживания. Сдаваться. Не бороться. Не смотреть кино, в котором я такой молодец, справился и преодолел. Не торговаться, доказывая себе, что не так уж это и больно. Не сбегать в картинки прекрасного будущего, в котором эта боль уже не так и важна. Это и так ты делаешь в своей повседневности. Это все и есть убегание, попытка прекратить. А наша с тобой задача — освободиться от этого чувства, поэтому мы пойдем обратным путем. Если в практике не проживать по-честному, что тебе пипец, если не осознать, как паршиво на самом деле, это растянется во времени. Рыдать, выть в подушку, если очень громко. Вслух либо про себя повторить 51 раз «обидно, обидно, обидно». Либо «мне грустно, мне грустно, мне очень грустно», либо «досадно, мне досадно, досадно». Наличие слов «мне» и «очень» на твое усмотрение, как чувствуешь. Представить, что тебя разрывает изнутри. Представить, что тебя выжигает изнутри. Представить, что тебя расплющивает этим чувством, как бетонной плитой. Представить, что ты рыдаешь навзрыд. Представить, что ты воешь на всю Вселенную. Представить, что ты умираешь от этой боли. Отдаться любым киношкам, которые привидятся тебе, когда ты погрузишься в это чувство в своем теле. Практика. Салфетки. Запасись ими, пожалуйста. Даже если ты не наблюдаешь за собой плаксивости, возьми салфетки или туалетную бумагу. В моем кабинете есть так называемое «ведро для слез». В него, конечно, не рыдают, но горы туалетной бумаги со слезами и соплями регулярно туда отправляются во время сессии. Вариант номер один — воображаемый друг. Предисловие к практике. Я топлю за проживание эмоций детскими способами, потому что это самые искренние, наиболее естественно возникшие способы. То, как искренне и самозабвенно себя проживает и реализовывает ребенок — эталон. Потому что его никто не научил, как правильно. И он идет от природы, от естества. Независимо от того, что об этом думают взрослые, кажутся ли им эти способы некрасивыми, раздражающими или неприличными. Оценка — это про стыд, страх, сравнение из страха. Это естественно, но не про истину. Помнишь, в детстве, когда мы расстраивались, возникал импульс бежать куда-то, к кому-то, кто поймет, обнимет, пожалеет, поддержит. У кого-то была возможность бежать к родителям, для кого-то она была недоступна. У кого-то из нас в детстве была собака или кот, которых мы натискивали, с которыми закрывались в комнате и делились своими печалями и переживаниями. У кого-то был воображаемый друг, которого он призывал в таких ситуациях. А кто-то не имел вообще никакой возможности с помощью других сконтейнировать свои переживания. И тем не менее, такая потребность у нас у всех есть. И в детстве, и во взрослом состоянии, и остается до конца жизни. Во всех героических кинофильмах герой идет обниматься с возлюбленной или обнимает детей перед тем, как отправиться на подвиг, и сразу после него первым делом бежит обнять близких. Это не суперизобретение голливудских сценаристов, это наблюдение за жизнью. Человеку нужен человек. А в момент душевного переживания особо остро мы испытываем потребность в близости с другими. Мы нуждаемся в ощущении, что я в этом не один, что я не потону. Это придает уверенности в том, что мы справимся с любой трешатиной, что мы выплывем. И все-таки не всегда, далеко не всегда у ребенка или взрослого есть возможность в кого-то уткнуться и порыдать. Поэтому я сделала вот эту практику. Нота Бене. Ты уже знаешь, что для нашей работы необходимо уединение в комфортном месте, там, где не будут отвлекать. Со временем ты сможешь уединиться внутри себя даже в людных местах. Я и мои клиенты тратим на это считанные минуты и можем прорабатываться хоть за рулем в пробке, хоть в туалете ресторана, отойдя на 5 минут. И ты со временем сможешь. Но пока, пожалуйста, обеспечь себе место и время для проработочных медитаций. Техника безопасности. Наше воображение — наш помощник. Нет задачи создать себе в этой практике глюк и поверить, что этот воображаемый друг реально существует в плотной 3D-реальности. Этот друг — часть нашего сознания, которая способна нам же помочь. Общаясь с любым персонажем в своем воображении, даже хоть с президентом Франции, мы общаемся со своими же собственными частями, с кусочками своего сознания, принимающими разный облик. Так что глюки отменяем. Поехали. Медитация номер 11. Сядь удобно и закрой глаза. Внимание внутрь. Несколько циклов дыхания потратим на то, чтобы собрать свое внимание вверху живота, между солнечным сплетением и пупком. Вдох, выдох. Вспомни о наблюдателе. И пускай небольшой кусочек твоего внимания сейчас смотрит со стороны, как ты делаешь практику, и помнит, что это практика. Вдох, выдох. С каждым выдохом твое внимание все острее и все более сфокусировано в этой области. Наблюдатель тоже с тобой. Переместись своим вниманием в него. Увидь со стороны, как ты сидишь с закрытыми глазами, дышишь и настраиваешься на практику. Вернись вниманием в себя. В область верха живота. Находясь в этой зоне, вспомни, пожалуйста, ту ситуацию, с которой ты хочешь сейчас поработать. Ту печаль, грусть, боль, которую пришла пора трансформировать. Погрузись в нее, словно эта история происходит здесь и сейчас. Потрать на это какое-то время. Теперь представь, что ты сидишь на коленках у большого, доброго, любящего существа. Оно может быть мужчиной, женщиной, животным, сказочным героем. Как тебе захочется, так его себе и представь. Это существо доброжелательно к тебе. Оно примет все твои чувства, какими бы они ни были. Теперь вслух или про себя расскажи ему о своих чувствах. Не пересказывай ситуацию, кто что в ней говорил и делал. Это существо и так в курсе всех подробностей. Расскажи ему, как тебе больно, как тяжело, как ты страдаешь. Без цензуры, без ограничений, вываливай все, что терзает тебя. Плачь в него, уткнись носом, головой и выгружай всю свою печаль. Теперь заметь, где именно в твоем теле происходит реакция на эту ситуацию. В какой части тела прямо сейчас возникают самые сильные телесные ощущения? В какой области эта эмоция происходит? Направь туда свое внимание. Углубись, занырни в самый эпицентр этого напряжения в тело, словно при помощи микроскопа. Увеличивая это ощущение, проникни вглубь его, на его молекулярный уровень. Находясь своим вниманием там, увидь, услышь, как эта эмоция хочет быть прожита, как твое тело хочет себя вести. Хочется плакать, кричать, совершать какие-то действия. Какие именно действия? Если можешь прямо сейчас плакать, плачь, отпусти себя в это. Если нет, то представь, что плачешь. Представляй, что совершаешь все те действия, которые хочет эта эмоция. Вся сдержанная энергия в этом месте тела высвобождается, выходит наружу из этого места в теле через твои слезы, реализуется через те картинки, что тебе сейчас рисуются. Позволь себе это кино без ограничений. Даже если это фильм ужасов со смертоубийствами, позволь себе его посмотреть с собой же в главной роли. Пускай даже оно состоит из отрывочных, не особо связанных друг с другом кусков. Прямо сейчас с тобой наблюдатель. Он видит и слышит твою работу. Он твой гарант безопасности. Смотри любое кино, не бойся. Почувствуй облегчение в теле от того, что ты позволяешь себе проживать, высвобождать эту эмоцию. Если тебя заносит, затягивает в истерику, сразу же вспоминай о наблюдателе. Перемещайся вниманием ненадолго в него и смотри из него со стороны, как этот человек, которого ты привык считать собой, проживает очень сильную эмоцию, проживает фантазию о том, как его разрывает, как он умирает, как он рыдает. Я знаю, тебе может быть пока непросто удерживать вниманием такое количество процессов, но я знаю и то, что у тебя уже получается и будет получаться все лучше и лучше. Я верю в тебя. Продолжай работать. Твой воображаемый друг с тобой. Он обнимает тебя и гладит по голове, по спине. Он говорит тебе: «Да, это действительно очень больно. Это вправду очень обидно. Плачь, дыши, проживай. Если хочется выть, вой. Если хочется орать, представляй, что орешь с нечеловеческой мощью и громкостью. Высвобождай эту энергию из тела через дыхание, слезы и проговаривание. Потрать на это время». Снова смотри в эту ситуацию. Где в теле возникает реакция? Ныряй туда вниманием. Как она хочет быть прожита, высвобождена? Твои глаза закрыты. Даже если ты плачешь, вытирай глаза, сморкайся, но не выныривай из внутреннего смотрения.